Это из-за меня не умерли? Не думай об этом, быстро отозвался Мазай. Ты не виноват. Но если бы я не решил... Ты же не знал, что не справишься со стаей, верно? С тяжелым сердцем возразил сталкер. Знал, не знал, должен был подумать. Змееныш как будто почувствовал невысказанное и опустил голову. Нет, виноват я. Ты это знаешь, и я знаю. Искать виноватого глупо, отрезал Мазай. Ты и я, все виноваты. И надо думать, как жить дальше. Да, они погибли, зато ты понял, что не справишься со стаей кабанов. Что не убивает нас, делает нас сильнее. Теперь, когда ты знаешь границы своей силы, учись пользоваться ею так, чтобы не нанести никому вреда. Мазай говорил с трудом, заставляя себя произносить слова утешения, понимая, что иначе глубина отчаяния змееныша дойдет до предела, и кто знает, что случится тогда. Самого Мазая сейчас волновало, как объяснить слону провал экспедиции, не подставляя мальчишку. Миновав заминированный склон, они подошли к водокачке. Был поздний вечер, почти ночь, между облаками на зону глядела молодая луна. В бараке сталкеров горели три окна, а в водокачке одно — слон не спал. Ему сразу доложат, что Мазай вернулся, хотя должен был отсутствовать еще дня 3-4. И вернулся, почитай, один. Когда подошли к железным воротам, во дворе залаяли собаки. Змееныш положил ладонь Мазаю на локоть. — Я пойду к слону, — сказал он. — Я виноват, буду отвечать. — Кто там? Чего надо? — раздался с той стороны бетонного забора сиплый заспанный голос. Их не ждали. — Отворяй, свои! — буркнул Мазай и в тусклом лунном свете взглянул в черные глаза змееныша. — Ты спать иди, вон качает тебя. С утра к слону пойдешь. Мальчишка опустил голову. Лязгнул засов, заскрипела воротина, в просвет высунулась взъерошенная голова. На стволе автомата блеснул лунный блик. — Мазай, ты чего? Третьего дня должны же. А где... Вопрос повис в воздухе. Мазай прошел мимо охранника, сгибаясь под тяжестью рюкзаков. Взял все, что смог унести, и снаряги, и оружие. Не пропадать же добру. За ним, глядя в землю, скользнул змееныш. — Че случилось-то? — спросил охранник, закладывая обратно засов и запирая замки, хотя и не ждал ответа. Понимал состояние вернувшихся, видел их лица. Вскоре все само прояснится. Где-то хлопнуло окно, кто-то выглянул, раздался удивленный возглас. Мазай направился к складу, сгрузил на крыльцо рюкзаки и оружие, крепко взял змееныша за плечо и повел на кухню. Змееныш дернулся, пытаясь вырваться из схватки, но тут же паник и больше не сопротивлялся, даже глаз не поднимал. — Поесть тебе надо, — сказал Мазай. На душе лежала неподъемная тяжесть, и он не знал, что с этим делать. Подходя к ярко освещенному прямоугольнику двери, сталкер положил руку на плечо змееныша и добавил вполголоса: — Слушай, посмотри на меня, а теперь запомни. Нам остается принять то, что произошло, и научиться с этим жить. Ты понял? На кухне было тихо и прохладно, плита погашена. Варвара сидела на табурете, водрузив на нос очки с погнутой дужкой, читала газету. На столе стоял поднос с большим латунным кофейником, кружка с недопитым кофе да тарелка ватрушек. — Слышь, Заточка, что удумали наши-то? — начала она, поднимая глаза от газеты, и ахнула. — Мазай? — бросив газету, женщина всплеснула руками. — Что такое? — Потом, Варя. Мазай толкнул змееныша вперед. — Накорми его и уложи спать, сделай доброе дело. А я пока вещи сдам. — Ох ты ж, это что ж такое делается-то? Варвара вскочила, схватила змееныша за плечи, встряхнув, заглянула ему в глаза. Усадив, быстренько достала новую кружку, плеснула туда щедрую порцию кофе, добавила молока и сунула мальчишке под нос. Подвинула тарелку с ватрушками. — Разве ж можно ребенка в зону тягать? Кухарка села с другой стороны стола, растерянно посмотрела на Мазая. — Что? Никого больше? — спросила она и прикрыла рот ладонью. Мазай отвернулся. Варвара всхлипнула, но сразу утерла глаза и принялась подливать змеенышу кофе, хотя тот к кружке даже не притронулся. — Пей, кушай булочки-то, — уговаривала Варвара, и низкий голос ее журчал, как ручей по камням. — Тебе в себя прийти надо, а в таком деле кофе — лучший помощник. Или, может, еще... Она нерешительно оглянулась на буфет, где за стеклом стояла бутылка коньяка. Оставив змееныша под присмотром Варвары, сталкер вышел на двор. Там уже собрались трое, ждали его. Но случилось чего, они окружили Мазая. — Идите вы, а! Но не до вас сейчас, — хмуро отозвался Хромой. — Игнат где? Мне снарягу сдать надо. — Слон еще не спит, — сочувственно отозвался кто-то. Заточка уже спрашивал, к хозяину докладывать побег. «Ты иди, мы снарягу покараулим», — добавил подошедший охранник. «Тут ведь лучше сразу, чем тянуть». «Да он уже Игнат-то идет», — сказал еще кто-то. «Ну, бывай, Мазай», — добавил другой голос. Они считали, что прощались с ним. Хозяин такого не любил, не прощал. В зоне всякое бывает, ясное дело. Но слон на то и слон. Неудачников да неумех не держит, у него всегда все в ажуре, потому и стал он большим хозяином, и лесной дом себе отгрохал, и военные у него в друзьях. Мазай показал на снарягу подошедшему Игнату и зашагал к водокачке. Почему заточка его еще не кличет? Задержался хозяину, докладывая, слюной от злой радости брызжет. Наконец-то Мазай прокололся, а то больно высоко нос задирал. Но не мелкого подхалима за точку боялся Мазай и даже не слона. И за себя он не очень-то переживал. Хороший сталкер, умелый и многоопытный, везде найдет себе место. Что со змеенышем будет? Что слон с мальчишкой сделает? Как бы так обсказать все, чтобы выгородить малого? Эх, надо было сговориться заранее. Он остановился на крыльце, оглянулся на сгрудившихся у склада сталкеров. Махнул рукой и вошел внутрь. На лестнице было темно, сверху доносились приглушенные голоса. Это в кабинете. Заточка докладывает. Или нет, голос сердитый, значит, слон. Хотя у того голос ниже, громче. Мазай ненадолго задержался на ступеньках. У хозяина гости, можно оттянуть неизбежное. И тут же пошел быстрее, спотыкаясь в темноте, не веря себе. Не мог змееныш обойти его, пока он со сталкерами во дворе говорил. Варвара не отпустила бы мальчишку. Дверь была заперта. Громкие голоса змееныш услышал еще на лестнице. Когда он вошел, слон с заточкой жарко спорили. Они уставились на ночного гостя, как на привидение. Слон сидел за столом, порученец стоял рядом, наклонившись, что-то доказывал, размахивал руками. При виде мальчишки заточка замер в нелепой позе, отставив зад и раздвинув локти. — Ты? — выдохнул он наконец и тряхнул головой, как собака. Сунув руки в карманы, отступил к своей табуретке у раскрытого окна, сел, закинул ногу на ногу, выставив острое колено. — Чего надо? Змееныш спешил сюда, чтобы опередить Мазая, но по дороге все равно пытался обдумать, что говорить. И ничего не сообразил, решил действовать по наитию. «Мазай не виноват!» — выпалил он с порога. «Он не виноват, не наказывай его!» Слон не двигался, только брови слегка приподнялись. «Да?» — проговорил он неторопливо. «То-то я удивился. Мазай сталкер умелый, хоть и связался с таким, как ты. А кто виноват? Кого наказывать?» Заточка пошевелился, собираясь задать вопрос, но слон опередил его. «Двери закрывай, когда входишь!» Справившись с первым удивлением, босс развалился в кресле, одной рукой уперся в подлокотник, задрав локоть, другую положил на стол. Змееныш обернулся, прикрыл дверь и сдвинул задвижку, хотя хозяин приказал только закрыть, не запирать. Но он не хотел, чтобы Мазай появился в кабинете до окончания разговора. «Это все я», — с вызовом повторил он, глядя слону в глаза. «Я поднял кабанов». Заточка вскочил с табуретки, вновь наклонился к хозяину и зашептал что-то, но тот лишь дернул плечом, отмахиваясь. «Что ты сделал?» Слон все расслышал, но не был уверен, что правильно понял. «Поднял кабанов? Спугнул, то есть?» Пальцы, лежащие на столе руки, дрогнули, пару раз поднялись и опустились, издав едва слышный стук. «Да, то есть нет. Я прогнал псевдопса, но с кабанами не справился. Они оказались сильнее меня. Ну и...» Змееныш паник. «Погодь, малой!» Слон наклонился вперед, упершись большими ладонями в стол, вперил в змееныша мрачный подозрительный взгляд. «Объясни еще раз, что ты сделал?» «Да кабанов спугнул, и те затоптали всех!» — не выдержал Заточка. Ему не терпелось нашептать слону что-то свое, однако тот наградил порученца гневным взглядом и вновь повернулся к ночному гостю. «Что значит «не справился»?» «Ясное дело, ты не мог справиться с мутантами. Даже опытный сталкер не выстоит против стаи. Чего ты несешь?» В голосе хозяина прорезались нетерпение и злость. Он хищно подобрался, лоб пересекла глубокая морщина. Угроза явственно ощутимая, горячая угроза повисла в кабинете. Змееныш почувствовал ее. Для него угроза была как душный пар, от которого неприятно першило в горле, перехватывало дыхание и слезились глаза. «Я мог их прогнать, как и псевдопса», — повторил мальчик, недоумевая, почему слон так агрессивен, а еще почему он все никак не поймет, что змееныш имеет в виду. Но не рассчитал, и он вновь потупился и повторил тихо. «Мазай ни при чем, не трогай его». «Выкинуть вон и дело с концом!» — воскликнул Заточка. Змееныш даже не посмотрел на него, думая о своем и машинально теребя задвижку контейнера, до сих пор висевшего на поясе. На кухне Варвара сказала ему, чтобы снял контейнер, да выставил эту гадость наружу, под дверь, но он не послушал, а после, как только она отвернулась, так и вообще слинял оттуда бегом, чтобы незаметно опередить Мазая, который в темном дворе разговаривал со сталкерами. Слон в задумчивости откинулся на спинку кресла. Взгляд его тревожно обежал высокую тонкую фигуру змееныша. Заточке, который заглядывал хозяину в лицо, показалось даже, что в прищуренных глазах мелькнула опаска. Большой хозяин испугался какого-то щенка. Не может быть! Да нет, точно нет, он просто прикидывает, как извлечь из этого выгоду. Вдруг слон стукнул кулаком по столу. «Кабанов он поднял, болотник нашелся. Мне все ясно. Выгораживаешь этого. Дьявол с вами с обоими, мне плевать, кто виноват. Я одно знаю. Я дал вам оружие и снарягу, чтобы вы мне хабар принесли. Жратву опять же. Короче, нехило потратился. Раз пришел ты, тебе отвечать. И Мазаю своему скажи. Хотя, что там, я и сам скажу». Слон криво усмехнулся. «Короче, ты попал на бабки, пацан. Раз виноват, плати. Я с вашей экспедиции ждал возврата 15 тысяч, не меньше. Там после последнего выброса знаешь, сколько артефактов должно быть? Я уже с кем нужно договорился. И что теперь людям скажу? Из-за тебя, выходит, хорошего человека подставил. Сумел ты дров наломать по-взрослому. Расплачивайся, как большой. Думал я тебя после проверки взять в долю, как настоящего сталкера. А теперь будешь за еду работать, да за крышу, и артефакты добывать в счет долга. Должен ты мне теперь, ясно? Я и так тебя сколько лет кормлю задарма. Хватит!» «Меня не ты кормил, а Мазай», — глухо ответил змееныш, не поднимая головы. «Как же!» — хмыкнул слон. «А Мазай чью еду жрал? Я тут всех кормлю». Заточка неприятно засмеялся. «Из чего удумал?» — блестя мелкими острыми зубами, прошипел он. «Дармоед!» Змееныш вскинул голову, длинные волосы рассыпались по плечам, челка упала на глаза, он сдунул ее. «Брешешь!» — процедил он, кривя губы, и Заточка удивленно моргнул. Лицо мальчишки на мгновение приобрело какое-то звериное выражение. «Ты из Мазая вычитал за мое содержание, я знаю. Брешешь!» Слон побагровел. «Пес брешет, мутантский выкормыш! Ты меня учить жить будешь? И дальше стану вычитать вдвое против прежнего, и с тебя потребую, чтобы отдавал!» «Да пошел ты!» — звонко ответил змееныш. В голосе не было обиды, только упрямство и уверенность в своей правоте. «Мы с Мазаем от тебя уйдем, сами заживем. Я ему сейчас скажу, соберемся и до утра уйдем, чтобы харчи твои убогие не жрать. На, забирай, урод жирный!» Он щелкнул застежкой контейнера. Крышка на пружине подскочила, открывая ряд ячеек. Слон в бешенстве вскочил, глаза налились кровью. Сжав кулаки, он шагнул к змеенышу. Заточка, с тревогой следивший за хозяином, бросился вперед. «Не надо, не морай руки, я сам разберусь!» Он выхватил нож. Лезвие блеснуло в тусклом свете, падающем между пластиковыми полосами жалюзи. Они едва заметно покачивались. Окно было приоткрыто. Ночной ветерок задувал в кабинет. Змееныш сунул руки в контейнер и схватил лежащие там два артефакта. Заточка от изумления замер на месте, разинув рот, голыми руками, и с криком повалился на пол, прикрыв голову, когда змееныш соединил слизь с шрапнелью в комок. Тот мгновенно запузырился, исходя сероватой грязной пенкой, зашипел, как клубок рассерженных змей, и кинул сборку ему под ноги. Слизь шипела, обволакивая шрапнель пеной. В обычных условиях сработавшая шрапнель разлетается сотнями комочков, пробивающих сантиметровую доску. Но слизь заморозила реакцию с одной стороны артефакта, переместив вектор приложения сил в противоположное направление. Когда шрапнель сработала, это напоминало кумулятивный взрыв. Шрапнель снесла левую тумбу антикварного стола, взметнули щепки и труха, мельчайшая древесная пыль наполнила кабинет. Заточка со змеиной ловкостью перекатился, уходя от тугой струи осколков, вжался в стену. Змееныш, зажмурившись, метнулся к окну. Наполовину ослепший, присевший за столом слон, рванул ручку верхнего ящика и схватил пистолет. Моргая и щурясь, повертел головой, пытаясь сориентироваться. Сквозь заполнившую комнату опилочную пелену он заметил силуэт в окне и нажал спусковой крючок. Пуля ударила в жалюзи над головой. Нырнув между ними и стеной, змееныш взлетел на подоконник, коленом толкнул окно, качнулся вперед, упершись в край подоконника, кувыркнулся и повис, спиной прижавшись к стене. Повернулся, просунув пальцы левой руки в щель между бетонными блоками, скользнул вниз. Голоса стали громче. Мазай услышал ругань слона, затем все смолкло. Сталкер занервничал. Что там? Что со змеенышем? И тут в комнате громыхнуло. Дрогнул пол, что-то тяжело заскрипело на крыше бывшей водонапорной башни. На секунду Мазай замер, прислушиваясь, потом бухнул кулаком в дверь. «Открывайте! Что у вас творится?» Ответом был истошный крик заточки и два выстрела из ТТ. Мазай отступил на пару шагов, быстрым взглядом окинул разболтавшиеся петли, бросился к двери и врезался в нее плечом. Раз, другой. Хромая нога болела и мешала, на тесной площадке нельзя было взять нормальный разбег. Сталкер вновь навалился на дверь, она распахнулась, и Мазай едва не упал на слона. «Ты?» — взревел хозяин. Мазай еще никогда не видел его таким. Рожа красная, глаза выпучены, руки трясутся от бешенства. «С дороги!» Страшный удар обрушился на Хромова, швырнул к стене. Сталкер свалился в углу, приподнялся, тряся головой. Глухой болезненный гул заполнил сознание. «Я вокруг башни, а ты к бараку! Поднимай всех, пока он не ушел!» Раздался стук быстрых шагов, заскрипели ступени. Мазай увидел, как за хозяином, пригибаясь и держась за локоть, к лестнице метнулся заточка, лицо перекошено, весь осыпан трухой, на лбу кровоточащая царапина. Мазай встал, постучал кулаком по плохо гнущемуся колену и на всякий случай заглянул в комнату, хотя и так было ясно, что змееныш сбежал. Через окно, как же еще? Внизу грохнула дверь, приглушенные голоса донеслись снаружи. Подволакивая ногу, сталкер поспешил вниз. Если эти двое в таком состоянии догонят пацана... Змееныш скользнул по стене, держась одной рукой за штырь, ногой нашарил карниз под окном нижнего этажа, узкую полочку в одну доску. Она прогибалась и скрипела даже под его небольшим весом. Ветер растрепал волосы, рубаха на спине вздулась пузырем и опала, хлопнув по спине. Змееныш встал, балансируя на карнизе, отпустил штырь и прыгнул спиной вниз. Чтобы спуститься по стене водокачки, требовались ловкость и сноровка. Все это у него было. Однако сейчас прыжок получился неудачным. Рукав зацепился за штырь, железяка процарапала запястье, тело дернуло, и змееныш не спрыгнул на подоконник, а тяжело упал, вцепившись в полку одной рукой. Он повис, болтая ногами. Змееныш слышал, что творилось в комнате, слышал крик разъяренного слона и понимал, что может не успеть. Быстро глянув вниз, до земли еще пару метров, разжал пальцы и оттолкнулся от стены, сгруппировавшись, упал на обе ноги. Перекатился, вскочил и побежал. Рукав был разодран почти до плеча, запястье и локоть соднило. Сбоку хлопнула дверь, в кирпичном бараке вспыхнул свет, раздались недовольные голоса сталкеров, которых поднимал заточка. Змееныш повернул за водокачку и налетел на выбежавшего из башни слона. Ни слова не говоря, тот с громким выдохом ударил мальчишку в лицо, но не дал упасть, схватил другой рукой за плечи и притянул к себе. Голова змееныша мотнулась, из разбитых губ брызнула кровь, он задергался в крепкой хватке большого хозяина. Вывалившие из барака полуодетые вооруженные сталкеры спешили к ним. Слон, громко сопя, потянулся к тонкой шее змееныша, но схватить не успел. Подавшись вперед, змееныш вцепился зубами в волосатое запястье, со всей силы сжал челюсти и прокусил кожу. Слон, вскрикнув, толкнул мальчишку, повалил на землю, присел и стиснул его горло огромными руками. «Хватай, щенка!» — крикнул заточка из освещенного прямоугольника двери, но люди слона остановились, опустили оружие. «Кого хватать? Что происходит? Почему хозяин напал на змееныша? Ведь он свой!» Из водокачки выбежал Мазай. Змееныш задергался, но вырваться не мог. Слон придавил его к земле и навис, сжимая горло. «Стой, сволочь!» — заточка, метнувшись наперерез Мазаю, подсек его под хромую ногу. Ты что делаешь?» — Игнат шагнул к ним. Порученец наклонился над упавшим Мазаем и с утробным протяжным хрипом отлетел назад, получив сильнейший удар под дых. Мазай встал, волоча ногу, сделал еще пару шагов и навалился на хозяина, отдирая его руки от горла полумертвого змееныша. Порученец упал на колени, прижимая руки к брюху, а на земле в лунном свете блеснул выроненный им самодельный нож с неровным лезвием. Хромой, широко расставив ноги, присел и просунул руки под мышки хозяину, надавил, разжимая смертельную хватку. Пытаясь вздохнуть, заточка начал подниматься, чтобы броситься на помощь хозяину, но ощутил на плече тяжелую ладонь, поднял глаза и увидел стоящего над ним Игната. В руке старого сталкера был пистолет. Змееныш вывернулся из-под слона, отполз и приподнялся на локтях. Тряхнув головой, вскочил на ноги, окровавленные губы распухли, рукав оторван, на горле багровые пятна. Слон, сведя над переносицей брови, наморщил лоб, сцепил зубы и начал вставать, приподнимая Мазая. Когда колени того оторвались от земли, слон повел плечами и скинул хромого. Развернувшись, врезал ему кулаком в грудь и шагнул следом за отлетевшим телом. Лицо хозяина было страшным, выпученные в ярости глаза налились кровью. Змееныш с угрюмым ожесточением кинулся за ним, прыгнул на спину. Мазай тяжело поднялся, опираясь о стену водокачки. Слон перехватил змееныша за руку, глухо хекнув, швырнул на землю. Мальчишка ударился спиной, перекатился, встал на колени, качая головой. Перед глазами плыло. «Хозяин, что такое?» — неуверенно окликнул один из сталкеров, столпившихся неподалеку. «Убью!» — прорычал слон, шагнув к змеенышу, но Мазай, нагнувшись, боднул его в живот и неожиданно для всех сумел свалить с ног. «Беги!» — крикнул Мазай, падая вслед за хозяином, и захрипел. Слон схватил его за горло. Змееныш встал, пошатываясь, сделал шаг, второй. Заточка зашипел, вывернулся из-под руки Игната, вскочив ему навстречу. Не замедляя шага, змееныш наклонился, тут же выпрямился, поднял руку, в ней блеснул самодельный нож порученца. Их взгляды встретились. И заточка попятился, скались. Часто облизывая сухие губы, порученец выставил перед собой руки. Он был амбидекстером, хотя, отродясь, не слышал таких мудреных слов, владел правой и левой рукой одинаково. Узкие серые кисти его, ненормально длинные, расслабленно покачивались. Заточка стал похож на тощую обезьяну с безумными дикими глазами. На полусогнутых он сделал шаг вслед за змеенышем, который, не оборачиваясь, уходил прочь. Потом второй, третий, ствол пистолета уперся ему между лопаток, и голос Игната произнес: «Стой, сука, на месте!» Заточка с ненавистью заурчал, видя, что мальчишка уходит, но потом глаза его стали осмысленнее, сгорбленная спина распрямилась, и руки опустились. «Погоди, змееныш!» — крикнул кто-то из толпы. «Там же мины!» Мальчишка исчез в темноте. Порученец развернулся, коротко глянул на Игната, шагнул мимо него, крикнул остальным. «Хватайте его! Чего встали?» Сталкеры в ответ загомонили, никто не решался в темноте спускаться по заминированному склону. Все прислушались, вытягивая шеи, глядя вниз между хибар. Взрыва не было. «Вон!» — крикнул кто-то, тыча пальцем. Тонкая фигура мелькнула между брошенными избами у основания холма, исчезла и возникла вновь уже на опушке. Мазая тащили от слона. Тот поднялся, тяжело дыша, утирая разбитый рот. Лицо было темным гнева. «Дай сюда!» — велел он, вырвав пистолет у Игната. Взвел курок и наставил на Хромова. Тот выпрямился, неловко вывернув больную ногу. Слон в упор глядел на Мазая, палец на спусковом крючке не дрожал. Сталкеры зашумели, зароптали. «Хозяин!» — негромко окликнул Заточка, осторожно подходя к слону сбоку, и прошептал: «Не сейчас!» Не опуская оружия, слон покосился на людей. Мазай стоял молча, слегка морщась от боли в ноге, презрительно смотрел на слона. И большой хозяин наконец сообразил, как все это выглядит со стороны. Он пытался убить змееныша, Мазай защищал пацана. Десяток настороженных взглядов буравили его. Люди не поймут. К тому же, если прикончить Мазая сейчас, кто деньги отдавать будет? Слон плюнул под ноги Хромова, скрипнул зубами и опустил оружие. «Утром придешь ко мне», — бросил он, развернулся и тяжело, устало зашагал к двери водокачки. Глава вторая. Лесной дом и окрестности. Вглубь зоны. В большой спальне было темно, только через дальнее, не до конца занавешенное окно, пробивалась полоска лунного света. Мазай, одетый, сидел на койке, свесив руки между колен. Идти с утра к слону равносильно признанию своей вины. Хозяин ошибок не прощает, особенно когда речь идет о деньгах или самолюбии, а они со змеенышем посягнули и на то, и на то. Экспедиция накрылась, слон лишился артефактов и людей, да еще на глазах у всех ему была оказана вопиющая непокорность, а мальчишка сбежал, большому хозяину подбили глаз. Удивительно, как слон сдержался и не пристрелил Мазая на месте. Значит, жадность пересилила. То есть хозяин поставит сталкера на счетчик, придется отдавать ему артефакты в счет долга, работать за бесплатно, по сути, сделаться рабом. Мазай и корпоративную дисциплину не любил, старался чаще бывать в поле, чтобы меньше приказам подчиняться, самому себе быть барином. А тут он и слова поперек не сможет сказать. Накрылась его репутация удачливого командира, вся команда погибла. Сколько лет они были вместе? Мазай до хруста сжал пальцы, мысленно извинившись перед умершими напарниками, что не уделяет им сейчас в памяти своей должного внимания. Теперь надо думать о другом, о насущном. Рабство у слона? Нет, это не для него. Надо уходить. На север, подальше, вглубь зоны. Наклонившись, он тихо вытащил из-под кровати рюкзак, открыл старую тумбочку, переложил в рюкзак зубную щетку и мыльницу, подумав, забрал и потрепанный томик рассказов о Генри, который иногда перечитывал. Сюда он больше не вернется. Стояла тишина. Лишь в углу негромко, с переливами храпел филин, да заика на соседней койке, как всегда, сопел и бормотал во сне. Мазай поднял рюкзак и, медленно подволакивая ногу, двинулся к выходу. Половицы едва слышно поскрипывали под толстыми подошвами армейских ботинок. В соседней комнате Мазай остановился перед рядом железных шкафчиков, пошарил по карманам в поисках ключа. Раньше личное оружие хранилось в стеллаже, но после того, как исчезла пара стволов, слон приказал соорудить эти шкафчики и вручил ключи постоянно работающим на него сталкерам. Оружие старое, заедает иногда, с сожалением подумал Мазай, доставая из своего отсека самозарядную винтовку. И патронов всего ничего. Он взял жестянку, сунул в боковой карман рюкзака и запер дверцу. Вышел на крыльцо, огляделся. Был тот предрассветный час, когда небо уже светлеет, и на востоке появляются первые проблески зари, но ночь еще не отступила. Горизонт затянуло облаками, влажная хмарь стояла в воздухе. Ссутулившись, закинув рюкзак на спину, Мазай пересек двор и толкнул дверь кухни. Надо нагрузиться едой, пока Варвара не поднялась. В тусклом свете луны, падающем сквозь незанавешенное окно, он открыл холодильник. Варвара замерла в дверях, ведущих из бокового коридора в кухню. Засаленный ситцевый халат завязан кое-как, полы разъехались, открывая длинную ночную сорочку, спадающую с ее необъятных грудей. Кто-то вломился в ее святыню. Рука сама нашла на стене рукоять тяжелой чугунной сковороды. «Получай, ворюга, кровосос, тебя укуси!» Тетка Варвара взмахнула своим оружием над головой вынурнувшего из холодильника злодея и тихо ахнула. «Мазай, это ты?» Толстые пальцы ослабели, сковорода выскользнула и грохнулась на пол. Варвара запахнула халат, бессильно опустилась на табурет возле стола. «Уходишь?» — шепотом спросила она, прижав руки к груди. «Тихо, Варя!» Мазай нагнулся, поднял тяжелую сковороду. «Ты все знаешь уже, да?» «Раз так, сама понимаешь, мне здесь больше жизни не будет». Кухарка мелко закивала, потом, спохватившись, поднялась, стала открывать шкафы и вынимать всякие продукты. «Держи вот буханку, тушенку еще возьми, колбасу нашел?» Вместимость у рюкзака не бесконечная, поэтому Мазай отложил часть еды. «Не суетись, Варя!» Он покидал продукты в мешок, затянул, повесил за спину. «Спасибо!» «Ты иди, иди!» — испуганно зашептала кухарка через плечо сталкера, выглядывая в окно. «Заточка, что твой петух с зарей встает, не дай бог увидит!» Она то ли вздохнула, то ли всхлипнула, села, подперев щеку пухлой ладонью. «Береги себя, Мазаюшка, пусть мутанты обходят тебя стороной!» Мазай неловко махнул Варваре и вышел на крыльцо. Темнота сменилась густыми сумерками, небо на востоке светлело, облака у горизонта заолели. Сталкер окинул последним взглядом лесной дом, бывшую водокачку, жилой барак, кухню со столовой, строящийся гараж, Россыпь старых домишек на склонах, туманный лес внизу. Больше он этого не увидит. Да и ладно. Здесь прошла немалая часть жизни. Спасибо этому месту, пора подыскивать новое. С этими мыслями Мазай спустился по трем невысоким ступеням и тут заметил на лавке возле склада добротного деревянного сарая на бетонном фундаменте сгорбленную фигуру. Поколебавшись, Мазай приблизился к сидящему на скамье Игнату. «Чего не спишь?» — тихо спросил он. Игнат поднял голову, оглянулся, встал и поманил Мазая. Дверь склада оказалась открытой, не пришлось греметь замком и ключами. Внутри было прохладно, резко пахло смазкой. «Я знал, что уйдешь», — прошептал завхоз, доставая из-под полы толстовки фонарик и освещая стеллажи. «И правильно, чего там? Слон думает, он хозяин жизни, а не своего лесного дома. Поэтому людей совсем не ценит, старается каждого подмять. И того не понимает, что людям может быть обидно». Бормоча, Игнат убрел вглубь склада и скоро вернулся, неся на плече новенький калаш, а в руках по пистолету. Карманы его оттопыривались. Мазай подставил рюкзак, завхоз сгрузил туда несколько коробок патронов и хороший охотничий нож в кожаных ножнах. — Пойдем вместе, — неожиданно для себя пригласил Мазай. — Будешь, как и я, вольным сталкером. — Бери, бери, пригодится, — вручая пистолеты, повторял Игнат, как будто Мазай отказывался. Он словно не услышал слов Хромова. — И калаш возьми, я-то помню, что твою винтовку менять пора, сам ведь выдавал. Он замолчал, глядя, как Мазай застегивает потяжелевший рюкзак и надевает лямки. Озабоченно добавил: — Куртка-то у тебя прорвалась. Смотри, вон, на локте. Мазай качнул головой. — Некогда уже менять, светает. — Пойду я. Игнат проводил его до выхода, прикрыл дверь. Прислонившись к стене, сутулившись, пробормотал: «Куда уж мне? И ты вон не молод, а я совсем старый, чтоб по болотам за мутантами скакать, да на земле спать. Место тут теплое, кормит. Я уж тут теперь до конца видно. А тебе удачи!» Мазай кивнул, помедлив, неловко хлопнул Игната по плечу и пошел прочь. Он хотел побыстрее разыскать змееныша. Кровь стучала в висках, лоб пылал. Змееныш бежал, то и дело спотыкаясь, ему было очень плохо. Болела обожженная рука, бровь рассек темно-розовый рубец, след от ветви, хлестнувший по лицу, когда змееныш прыгал на осину, уходя от внезапно выросшей на пути жарки. Однако хуже физической боли была другая, душевная. Мысли мешались, в ушах шумело, голова кружилась. Из-за этого змееныш и не заметил ту аномалию, не ощутил ее, как обычно. Он понимал, что заболевает от переживаний последних двух дней, что ему надо укрыться, спрятаться в норе и отлежаться, как раненому зверю. Но останавливаться опасно, за ним могут гнаться, нужно уйти подальше в зону, покинуть территорию слона. Когда Мазай учил подопечного сталкерскому ремеслу, то показал ему два своих схрона недалеко от границы. Хорошо бы добраться до одного из них. Змеенышу больше нравилась покосившаяся избушка посреди еловой рощи. Маленький домик, почти сарай, стены из дранки. Мазай когда-то сам сколотил его посреди молодого ельника, и теперь, спустя 10 лет, деревца, еще не очень высокие, но раскидистые и пушистые, целиком скрыли избушку от посторонних глаз. Про нее, кроме Хромова, знали еще только тетеря да поршень, но их теперь нет. Змееныш скрипнул зубами. «Не думай об этом!» В зоне такое с любым может произойти. Нельзя предугадать, откуда появится опасность. Нет его вины в том, что кабаны затоптали сталкеров. Или есть. Он поднырнул под нависший над тропой ствол старого бука, вершина которого лежала в развилке ветвей осины, и не заметил сухой сук, торчащий вниз, задел его больной рукой, вскрикнул, но не остановился. «Так мне», — ожесточенно думал он, — «я заслужил эту боль, ведь из-за меня погибли люди. Если бы я не решил тогда показать свою крутость, не тронул кабанов, мы бы обогнули их, и все были живы. Сил оставалось все меньше. Воздух с хрипом вырывался из груди, царапал горло. Второй схрон располагался ближе, но был менее надежен. Просто яма под замшелым бревном. Мозай ее расширил, укрепил стенки, выстлал дно железными листами. Под одним из них хранилось оружие и кое-какие консервы. В яме можно спокойно пересидеть с неделю, но ее легче найти, чем домик в ельнике. Вход Мозай замаскировал под звериную нору и ничем не закрывал. Внутри запросто мог поселиться кровосос или псевдоплоть. Хотя яма находится во владении слона, тут мутанты почти не встречаются, обжитая территория. Но ведь почти не считается. С кабанами он тоже почти справился. А что получилось? «Не думай», — вновь одернул себя змееныш, и тут же, словно в насмешку, носок ботинка задел вылезший поперек тропы корень. Парень полетел носом вперед, лишь в последний миг выставил руки, задержав падение. В обожженную ладонь впилась шишка, и змееныш взвыл сквозь зубы. Вскочил, задыхаясь, прижал руку к груди и побежал дальше, вернее, поковылял. Сильно заболела нога, ладонь соднила, будто углем прижгли. Но мысли упорно возвращались к тем событиям. Снова и снова перед внутренним взором вставала предательская воронка, в которой погиб Тетеря. Аномалия издевательски скалилась, ее тусклая аура в воспаленных глазах змееныша сияла, словно прожектор, заслоняя путь. Он вскарабкался по склону, здоровой рукой придерживаясь за кусты, растущие по краям тропы. Воронка продолжала скалиться, она вращалась, быстро передвигаясь с места на место, словно приплясывая, вызывая у змееныша головокружение и тошноту. А затем на миг наступила ясность, мутная пелена рассеялась, и змееныш увидел перед собой, меньше чем в 3 метрах, настоящую воронку. Только эта аномалия была не плодом воображения, не горячечным бредом. Она висела над тропой, и змееныш ковылял прямо в нее. Он еще не чувствовал действия воронки, время для него будто замедлилось, настолько ему было плохо, с таким трудом он воспринимал окружающее. Но змееныш видел, что она уже включилась, от нее начали расходиться, видимые лишь ему одному, волны, как мелкая рябь на воде. Прыгать сил не было. Змееныш повалился на землю и бездумно, бессильно покатился с холма, двигаясь будто сквозь глицерин. Воронка раскрутилась, и его потянуло обратно, все сильнее, поволокло сквозь кусты вверх по склону. Он развернулся, цепляясь за траву. Стебли резали больную ладонь в кровь, но змееныш не чувствовал. Мутно глянув вокруг, он выгнулся, вытянул руки и схватился за ствол старого дуба, на который едва не упал. Обхватив дерево, замер на секунду, пытаясь вдохнуть. Воздух застревал в горле, как влажная вата. Аномалия оказалась ему кровососом, протянувшим десятки смертоносных щупалец, которые схватили за руки и ноги, и тащат, тащат, утягивают в жуткую красную пасть. И тут воронка выключилась. Змееныш обмяк, потом стал выпрямляться, придерживаясь за ствол. Постоял, прижавшись лбом к изрытой трещинами коре, поднял голову, собираясь бежать дальше, и увидел в густых сумерках, что сверху одна трещина расширяется, превращаясь в дупло. В другое время забраться на 2 метра по корявому стволу не составило бы для змееныша никакого труда, но сейчас мышцы ломило, кружилась голова, он и сам потом не мог понять, как все-таки сумел залезть. Почти в полном беспамятстве змееныш уселся на краю дупла. Здесь его не найдут. Глухое ворчание раздалось совсем рядом. Он покачнулся, упав на бок, съехал на подстилку из листьев и травы и увидел в полутьме прямо перед собой морду псевдоплоти. Как она оказалась тут, на дереве? Псевдоплоть испуганно заворочилась, она не ожидала вторжения. Взметнулись клешни, мутант хрюкнул, метя человеку в глаз. Это был конец. Уже не соображая, что делает, змееныш скользнул в сторону, спиной уперся в стенку дупла, ногами в щетинистый бок мутанта и с силой пнул его, испустив болезненный полукрик-полустон. Вместе со звуком из глубины его существа плеснулась горячая волна боли и злости. Псевдоплоть утробно заурчала и вылетела из дупла. Оглушенная незримой волной, которую исторг змееныш, она рухнула в траву, поднялась, шатаясь, и быстро заковыляла прочь, слабо похрюкивая. Несколько секунд змееныш, приподнявшись, глядел ей вслед, а потом сил не осталось совсем, и он повалился на бок, закрыв слезящиеся глаза, замер в прелой, теплой полутьме. Он не увидел, как ошеломленная псевдоплоть, бредя, словно пьяная, попала в воронку, не слышал ее короткого истошного визга, он провалился в небытие. В комнате слона на третьем этаже не было окон, поэтому никто не знал, что хозяин всю ночь не спал. Он сидел на низкой кровати, рядом на полу стоял стакан, в руках слон держал полупустую бутылку блэкджека. Янтарная жидкость покачивалась в стекле, у слона слегка дрожали руки. «Такой же заносчивый!» — пробормотал он, тряся головой. «Такой же гордый, как...» Встряхнув в бутылку, слон поднял ее, посмотрел сквозь остатки виски на тусклую электрическую лампочку без абажура, свисающую с потолка на синем проводе. Неаккуратно плеснул пойло в стакан, пролив почти половину, и сделал большой глоток. По полу растеклась оранжевая лужица. Поперхнувшись и постучав себя ладонью по горлу, слон глянул на часы. Шестой уже начинает светать. Одумался Мазай. Тоже гордец, каких поискать. И чего они все выеживаются? Эти сталкеры думают, что они вольны и могут делать все, что захотят. И ни у кого нет стратегического мышления, видения перспективы. Слон сжал горлышко бутылки, представляя, что берет за горло всех сталкеров и военных, и всю зону. Только он способен глобально мыслить. Только он может планировать на много шагов вперед и твердой рукой вести своих людей к процветанию. К его, слона, процветанию. Если, конечно, они будут его слушать. Дисциплина — обязательное условие. Эту зону надо держать крепко. Раньше слон дозволял Мазаю кое-что, хотя тот и притащил в лесной дом змееныша, потому что Мазай был хорошим командиром и удачливым сталкером, всегда приносил приличный хабар. Но теперь пора поставить его на место. Да, так слон и сделает. Убивать Мазая нет смысла, с мертвого денег не возьмешь. Хозяин лесного дома поднялся, встал посреди комнаты, обводя ее мутным взглядом. Снял кожаную куртку, висящую на приоткрытой дверце шкафа. Треснутая полировка исказила красное лицо. Он в сердцах плюнул на дверцу и вышел из комнаты. Заточка в одежде и ботинках спал на раскладушке снаружи. Слон пнул его. «Давай, Мазая, ко мне!» Порученец приподнял голову, потер опухшие глаза. «Эх, спит, небось!» — зевнул он. «Тебя не спросили!» — хмуро бросил слон через плечо, спускаясь по винтовой лестнице на этаж ниже. Заточка уронил голову на подушку, потянул на плечо одеяло, но опомнился, встряхнулся, как собака, вскочил, подхватил с пола ветровку и поспешил вниз, стуча подошвами по ступеням. Слон уже скрылся в кабинете. Хозяин успел развалиться в кресле, закурить толстую сигару, пустить в потолок густой клуб дыма и начать нетерпеливо постукивать пальцами по столу. Куда они запропали? Уже должны быть тут. Собираться-то Мазаю не надо. Он должен был не спать ночь, винить себя за тупость, думать, как оправдаться. Может, захочет поторговаться... Хотя куда там, слон ни копейки из своих денег не упустит. Будучи человеком деловым, он уже подсчитал, сколько и каких артефактов Мазаю нужно принести. Это не на один год работы. Конечно, сталкер может заортачиться, да слон все продумал. Раз отряд Мазая погиб, он больше не командир. Слон определит его в другой отряд, хоть вон к Болту или Маргоше, короче, к кому-то из тех, кто Мазая недолюбливает, и велит присматривать за ним, чтобы не исчез ненароком. И никаких выходных, никаких отгулов и шатаний по барам. И, кстати, чтобы ни сталкер, ни змееныш, которого наверняка скоро найдут и приведут, не сбежали в другой раз, построить вокруг лесного дома хорошую стену, оградить водокачку и все хозяйственные постройки. Размышления прервал робкий стук в дверь. Слону звук понравился, он свидетельствовал о смирении. Одумался Мазай, значит. «Заходи!» — почти благодушно отозвался слон. Дверь приоткрылась, показалась голова заточки. «Можно?» — спросил он. Помощник был бледен, глаза бегали. Слон приподнялся, заранее наполняясь гневом. «Чего еще?» «Мазай сбежал», — выдавил заточка, не решаясь войти. Слон медленно положил ладонь на женскую статуэтку. «Вот как!» — почти спокойно протянул он. Затем сжал глиняную головку и швырнул пресс-папье в помощника. «Ну так за ним, идиоты!» Заточка успел отпрянуть, дверь хлопнула. Статуэтка врезалась в нее и свалилась на полу порога. «Бери двоих и без Мазая не возвращайся!» — рявкнул слон вслед. Упав в кресло, он сжал голову, трещавшую после бессонной ночи, и полбутылки виски. «И ведь во всем виноват чертов змееныш!» Рассвело. Мазай тревожился все сильнее. Куда делся змееныш? В схроне под бревном его не было. Оставалась избушка. Она ближе к границе подконтрольной слону территории. Но сумел ли мальчик добраться туда? Мазай видел, в каком состоянии тот сбежал. Раненый, без еды и без оружия. Глубоко в зону не мог уйти. Должен был спрятаться в одном из схронов. Там и припасы, и снаряжение. Дождаться Мазая. Холодный пот пробирал сталкера, когда он представлял, что может статься с новичком в зоне, да еще безоружным и раненым. Хотя ведь змееныш не новичок, даром что малолетка. Мазай сам обучал его. Все так, но в 14 лет люди еще слишком беспечны, и случай с кабанами только подтверждает это. Конечно, змееныш быстро учится, все схватывает на лету. Из смерти группы, как бы она ни была трагична, он наверняка сделал практические выводы и больше не полезет на рожон. Не полезет? Но ведь полез к слону защищать его, Мазая. Вперся перед сталкером в кабинет хозяина и неловким ведением разговора вызвал гнев, как до того вызвал гнев кабанов неумелой атакой на них. «Это все нервы. Успокойся!» — отдернул он себя, шаря взглядом по подлеску вокруг тропы, высматривая какие-нибудь следы. Сломанный сучок, примятую траву. Нет, ничего. И Мазай волновался все больше. Вот и ельник. После бессонной ночи сталкер чувствовал себя неважно. Последствия драки со слоном, крупным сильным мужиком, тоже давали о себе знать. Побаливала скула, ныла спина, в ноге стреляла. Поправив лямки рюкзака, Мазай прибавил ходу, раздвинул колючие ветки руками, протиснулся между густо растущими елочками и выбрался на полянку перед домой. Сердце упало. Задвинутый засов покрыт тонкой пленкой плесени. Здесь никого не было с месяц, не меньше. Так что же случилось с пацаном? Неужели в расстроенных чувствах попался кабану на клык или в аномалию угодил? Да не может такого быть. Он все эти аномально-мутантные дела за версту чует. Но почему тогда змееныша нет ни в одном из схронов? Мазай отворил низкую дверцу, вошел внутрь. Тут было тихо и промозгло, на полу слой пыли, ведро на лавке у входа заросло паутиной. Сталкер присел на лавку, скинув рюкзак. Надо отдохнуть и поесть, прежде чем двигаться дальше. Слон вышлет погоню, как узнает, что Мазай исчез. Сталкер вытащил из рюкзака завернутые в газету бутерброды, щедро нарезанные сердобольной варей хлеб и колбаса. Долго задерживаться нельзя, опасно. Схрон на территории слона, где уже рыщут посланные хозяином люди. Наскоро перекусив, Мазай бросил скомканную газету в ведро, сорвав паутину, поднялся. По жестяному боку ведра просеменил недовольный паук. Закинув рюкзак за спину, сталкер вышел из домика, запер его на засов. Раздвинул ветви елочек. Пуля ударила в ствол дерева, брызнули щепки, резко, едко запахло смолой. Свистнула над ухом и вонзилась в бровь острая щепка. На краю большой поляны, начинавшейся за ельником, стояли Заточка, Маргоша и Болт, получивший свою кличку за специфическую форму головы. Ясное дело, слон послал тех, кого Мазай терпеть не может, самых поганых сталкеров лесного дома. Мазай нырнул обратно в ельник, пригнувшись и кинув взгляд на избушку. Там отсидеться не получится, слишком хлипкая. К тому же его легко окружат, а он и не заметит. Кругом густо растут елки, в которых можно и быка спрятать. Кровь из пробитой брови заливала правый глаз. Сталкер выскочил с другой стороны ельника, преодолев широкую просеку, забежал за раскидистый дуб, под которым торчал пышный низкорослый куст. Его засекли, несколько выстрелов пропахали землю у ног, разбили в пыль кору старого дерева. Хорошо, что Игнат по доброте душевной дал автомат. Высунувшись, Мазай вдавил спусковой крючок, но из-за крови на лице не смог толком прицелиться. Пули пошли ниже, чем он хотел, подсекли ноги Маргоши, а Заточка с Болтом отпрыгнули за деревья. Мазай скинул рюкзак, достал бинт, прижался к дубу спиной и стал обвязывать лоб, вслушиваясь. С той стороны доносились лишь стоны Маргоши, больше ничего. Болт — следопыт бывалый, умеет передвигаться бесшумно, да и Заточка не пальцем деланный. Напряженно размышляя, Мазай кое-как закрепил повязку на голове, вытер ладонью лицо. Что сделают убийцы? Что бы он сам сделал в такой ситуации, будь на месте Заточки? Тут мудрить нечего. Сейчас они бесшумно разойдутся в две стороны и расстреляют его сбоку, хоронясь за кустами и деревьями. Эти трое — самые подлые из людей слона, и с Мазаем у них давние счеты. У него есть граната, но сейчас от нее мало пользы. В это время Заточка с Болтом присели в неглубоком овраге. Тяжело дыша, к ним подполз толстый Маргоша, ноги его были в крови. Болт схватил сталкера за плечи и втащил во враг. «Дебил, чего под пули подставляешься?» — зашипел Заточка. Переворачивая стонущего Маргошу, Болт протянул укоризненно. «Больно человеку, а ты его еще материшь!» Заточка в конец окрысился. «Какое нахрен больно? Нам дела надо сделать! Не то хозяин бошки посносит, а ты больно!» Сжав автомат, он осторожно раздвинул траву и выглянул. Болт жгутами перетянул Маргоше ноги, чтобы не истек кровью. Толстый сталкер лежал, полузакрыв глаза, пухлые щеки его побледнели и тряслись, как желе. — Так, жирный, лежи здесь, — велел Заточка. — Автомат наружу выставь, выцеливай Мазая. — Он вон за тем дубом, понял? — Да может, его там уже и нету, — возразил Болт, переворачивая стонущего Маргошу на живот и помогая подползти к краю оврага. Подтянув за собой автомат, Маргоша выставил дуло из травы. — Да нет, там он. Дальше полянка, видишь? Если б захотел отбежать, я б засек. Так что, Болт, ты знаешь, что делать? — Ага, — откликнулся Болт, меняя магазин. — Я слева, ты справа. Кто первый его увидит, тот и мочит. Только осторожно, Заточка, чтобы он нас самих не замочил. Это ж тебе Мазай, а не хрен псевдопесий. И сталкеры, низко пригибаясь, осторожно пошли от оврага в обход дуба, прячась за кустами и деревьями. Мазай принял решение. Он снял куртку и положил на куст. Издали теперь можно было принять растение за сгорбившегося, присевшего на корточки человека. Повесив автомат на спину и поплевав на ладони, сталкер полез на дерево. Кое-как развернувшись в развилке ветвей, он замер с оружием в руках. И вовремя, слева, между деревьями показался Заточка. Мазай очень медленно повернул в ту сторону автомат, покосился вправо, но болта видно не было, и потому он пока не стал стрелять. Заточка перебегал от куста к кусту, от дерева к дереву, вглядываясь в лесной сумрак. В очередной раз остановившись, прищурился. Ага, вон он, беглец, присел под дубом. Первым желанием было выстрелить сходу, но Заточка сдержался. Надо подобраться ближе. Отсюда он Мазая разве что ранит, ведь тот виден едва-едва. Заточка двинулся дальше с удвоенной осторожностью. Мазай сверху видел этот маневр. Еще немного, и Заточка сообразит, что его цель — лишь куртка на кусте. В какой-то момент порученец приостановился и начал поднимать автомат, однако затем, поразмыслив, опустил. Понял, видать, что с этой позиции стрелять неудобно. Теперь не было времени дожидаться появления болта. Еще пара-другая секунд, и порученец раскусит немудреную хитрость Мазая. Сталкер прицелился в согнутую фигуру, палец уже почти вдавил крючок, когда внизу хрустнула ветка. И как болт сумел незаметно подойти так близко? Он вдруг возник на полянке перед дубом, будто из воздуха сгустился, перекатившись, вскочил на одно колено, вскинул обеими руками ТТ и разрядил пол обоймы в куртку на кусте. Мазай от неожиданности выстрелил и резко повел автоматом, не отпуская спускового крючка. Плечо Заточки взорвалось фонтанчиком крови, порученец мгновенно пропал из виду. Болт услышал грохот над головой, задрал ствол пистолета к небу, но вновь открыть огонь не успел. Выстрелы из АК пробили его грудь. Без звука сталкер повалился навзничь, палец сжался, и пуля угодила в основание сука, на котором пристроился Мазай. Это и спасло Хромова. Сук дрогнул, Мазай полетел вниз, и тут же в ствол дерева, там, где только что была его голова, ударили пули из автомата Заточки. Порученец стрелял непонятно откуда, видно, его не было. Мазай упал на бок, очень неловко подогнув руку. В ушах грохотало, палили с двух сторон. Маргоша во враге с перепугу тоже открыл огонь. Мазай знал, где находится овраг, ведь это был его ельник. Кривясь, едва не плача от немилосердной боли в локте, он рванул гранату с перевязи на груди. Пули секли куст, врезались в дуб, пропарывали воздух. Нырнув в сторону, чтобы от выстрела в Заточке прикрывал ствол, Мазай дернул чеку и швырнул гранату во враг. Пока та не успела взорваться, не глядя, полоснул очередью по кустам, выстрелы Заточки смолкли, и тут взрыв заглушил автомат Маргоши. После этого наступила гулкая тишина, и Мазай, пригнувшись, спотыкаясь и качаясь, как пьяный, побежал прочь. Спустя пару минут кусты на краю полянки раздвинулись, оттуда выбрался Заточка с автоматом на изготовку. Одежда вокруг пулевого отверстия на правом плече пропиталась кровью. Порученец затравленно огляделся, чуть не на четвереньках подобрался к старой сине, выглянул. Ни звука, ни движения. Куда Мазай делся? Притаился или сбежал? Или сдох? Вроде Заточка слышал треск ветвей и хруст шишек под ногами, но это могли быть последствия взрыва. Порученец ждал долго. Все было тихо. И ничто не шевелилось, только изредка налетающий ветерок колыхал ветки над головой. Наконец он решился. Выпрыгнул из-за дерева, широко повел стволом, прочертив очередью полянку с дубом и этим гадским кустом, на котором еще болтались обрывки куртки. Ничего. Прекратив стрелять, но не опуская оружия, Заточка приблизился к дубу. «Выходи!» — нерешительно позвал он, понимая, как глупо это звучит. Тишина была ему ответом. Обычная насмешливая тишина зоны. Заточка выпрямился, отпустил автомат и скривился, схватившись за раненое плечо. «Сука! Гад пархатый!» — пробормотал он, обходя дуб. Мазая не было, следы вели в лес. Прикрывая рану ладонью, Заточка поспешил дальше и увидел мертвого болта. Ругаясь, порученец вернулся к оврагу, брезгливо заглянул в развороченную яму. Среди выжженных кустов лежал еще один труп. Вернее, то, что от него осталось. Маргошу разнесло чуть не в клочья, такое впечатление, что граната взорвалась прямо у него на спине. Мысли заточки лихорадочно метались. Мазай пропал, эти двое убиты. Слон такого не простит, замочит на месте, если верный заточка припрется к нему с такой вестью. Но так хозяину и незачем знать все. Хромой-то ранен, заточка его задел. С оружием и снарягой у Мазая плохо. Не мог из лесного дома много утащить. Один. Помощи ждать неоткуда. Сдохнет, это уж как пить дать. А если не сдохнет, забьется в самую дальнюю вонючую щель зоны, чтобы только слон не прознал, на долгие годы. Да нет, сдохнет, — поправил себя заточка, вернувшись к ельнику и подняв с мокрой от крови травы пистолет-болта. Уже сдох, в аномалию угодил, в холодец, вот как. Маргошу с болтом пристрелил нехресть, самого заточку подбил, но тот в долгу не остался. Ранил Мазая, а после толкнул прямиком в холодец. Заточка, может, он даром, что тощий, а жилистый и ловкий, как черт. Слон это знает. Он-то видел, как заточка тогда разобрался с вороном. Значит, решено. Холодец. Растворила Мазая всего, даже косточек не осталось. Слон, может, засомневается, но поверит в конце концов. А что ему делать? Заточка его убедит. Заточка хитрый. Змееныш проспал почти сутки, и все равно, когда очнулся, его немного знобило. Похлопав себя по щекам, он вылез из дупла и осмотрелся. Был ранний вечер, солнце стояло низко над деревьями, подсвечивая кроны багрянцем. В подлеске сгущались сумерки. Змееныша еще качало, но он отдохнул, поднабрался сил и ощутил зверский аппетит и жажду. Сориентировавшись, он зашагал через лес к ближайшему схрону. Мазай уже там, никакой слон не остановит Мазая, в этом змееныш уверен. Шагая сквозь чащу, он сорвал пучок листьев заячьей капусты и сживал, чтобы немного уменьшить голод. До поросшей осинами и березами балки добрался быстро. Вот и большое бревно, маскирующее вход, но что-то тихо тут. Змееныш замедлил шаг, прислушался, осмотрев негустой лес, бегом кинулся к поваленному стволу и ужом проскользнул в нору. Внутри никого не было. Главное, никаких следов Мазая. Пол устилал ровный слой нанесенных ветром листьев и грязи, по которым много дней никто не ходил. «Значит, сталкер в избушке», — сказал себе змееныш. Он приподнял лист жести, вытащил брикет пайка, разорвал упаковку и впился зубами в кусок вяленого мяса. Не успев дожевать его, сломал шоколадку, сунул в рот несколько коричневых квадратиков. Долго здесь оставаться нельзя, со времени побега прошло около суток, много чего могло случиться. Мазай ищет его. Змееныш нахмурился. Понятно, что в дупле сталкер не мог отыскать беглеца и осматривал схроны, так почему не оставил знака, что был здесь? Змееныш облизал губы, рукавом вытер подбородок. Сунув за пазуху остаток пайка, положил железный лист на место, присыпал землей и вылез наружу. Когда змееныш скорым шагом добрался до ельника, уже смеркалось. Он не сразу заметил поломанные ветки и лежащее в стороне тело. Сначала он ощутил раздражение слепой собаки, которую спугнул своим появлением. Розовая призрачная волна накатила сбоку. Змееныш кинул туда взгляд, и собака припала к земле за мертвым телом, недовольно ворча. Змееныш осторожно шагнул к ней, излучая бледно-желтую волну спокойствия и дружелюбия. Он не знал, как делает это, просто ощущал внутри разную энергию, и цвет ее означал эмоцию. Глубокий сон был синим, ярость — алый, болотно-зеленым выглядели подозрения, недоверие. Верхняя губа мутанта задралась, обнажив острые клыки, но нападать псевдособака не стала. Отползла на брюхе под куст малины, на которой еще болтались иссохшие ягодки, и оттуда следила за человеком, излучая зелено-желтую мутную покорность, куда вплетались струйки черного страха и все того же розового, как кровавая пена, недовольства. Это был Маргоша. Змееныш сразу узнал его, хотя никто другой не сумел бы. От сталкера остался разорванный остов, как будто дети распотрошили тряпичную куклу и бросили, раскидав вату, нитки и пуговицы. Однако сохранилась часть лица, а главное, исходящий от трупа дух, как нельзя более соответствовал характеру Маргоши, гнилостной, мертвячей. Змееныш побежал к схрону, вломился в ельник, раздирая ветки, и утихшая была боль в обожженной руке вспыхнула с новой силой. Дверь открыта нараспашку, на полу в пыли протянулись цепочки следов. Они накладывались друг на друга, петляли, но змееныш с одного взгляда понял, что тут было. Вот Мазай, он вошел, сидел на лавке возле дверей, вон рядом еще замасленная газета, тут он перекусил, и сразу покинул схрон. Вот чужие следы, один человек, конечно же, из людей слона, осматривал избушку, заглядывал в печку, наверняка искал нычку, чтобы забрать оружие. А поверху отпечатки лап, сюда наведались псевдопсы, которым, видно, не досталось места у трупа Маргоши. Надеялись поживиться падалью, да ничего не обнаружили и убрались, над полом еще висит слабый голубоватый дымок их разочарования. Оружие и припасы не тронули, тот, кто тут был, не сумел найти нычку. Но и Мазай, выходит, не взял ничего. Куда же он делся? Эти следы. Кто-то чужой безнаказанно шастал по их домику. Неужели Мазая поймали люди слона? Выскочив из схрона, змееныш побежал к лесному дому. До холма он добрался, когда была ночь, но змееныш все равно прождал в лесу почти два часа, чтобы уж точно все заснули. Оставались часовые на вышке водонапорной башни, однако змееныш знал, как проникнуть незамеченным. Он прокрался через двор, держась в тени водокачки, сквозь решетчатое окно заглянул в кирпичный барак. Мазая там не было, постель пуста. Где они его держат, в подвале или в недостроенном гараже? Ноги сами принесли змееныша на кухню. Варвара спала в комнатке за ней, он пробрался туда, и кухарка подскочила, когда ее потрясли за плечо. — А, грабят, убивают! — завопила она и чуть не окочурилась, когда тонкая рука зажала ей рот. — Тише, тетя Варя! — прошептал знакомый голос в темноте. Змееныш убрал ладонь, и кухарка замолчала. Приглядевшись, всплеснула руками. — Ты! Боже ж ты мой, кровосос тебя укуси! Откуда ты? Зачем тут? Слон знаешь, какой злой на тебя! И Варвара, схватив со стула халат, торопливо натянула его. «Ты, конечно же, голодный», — добавила она, всовывая босые ноги в тапки и поднимаясь. Варвара, добрая и глупая, иначе не могла выразить свои чувства к человеку, кроме как накормив его. Схватив змееныша за руку, она потащила его на кухню. «У меня окорок кусок остался и плов после ужина. Еще бутербродов тебе с собой соберу. Пирожки тоже есть, с мясом, как ты любишь». Змееныш не упирался, но когда Варвара усадила его за стол, покачал головой, отодвинул поставленную перед ним тарелку и сказал: «Я не за этим. Где Мазай?» Услышав вопрос, суетливо хлопотавшая Варвара замерла, не донеся до стола кофейник. Рука дрогнула. Кухарка поставила кофейник, села на табуретку, закрыла лицо толстыми ладонями и вдруг разревелась. Она хлюпала, икала и всхлипывала так, что змееныш не сразу понял, что она говорит. «Убили?» — повторил он, разобрав, наконец, слова. Варвара кивнула, вытерла мокрые глаза полой халата. «Мазаюшка ушел в ночь за тобой сразу. Слон, как узнал, послал за ним заточку с Маргошей и болтом. Вернулся один заточка, сильно раненый. Всхлипывая, сбивчиво рассказывала она. Жаль, что Мазай и его не убил, гниду эту!» Варвара сжала кулак и погрозила в сторону водокачки. Змееныш с помертвевшим лицом слушал ее. «Я видел то, что осталось от Маргоши», — выдавил он, — «и болта, но Мазая там не было». Кухарка протяжно всхлипнула, протянув руку, погладила его по волосам. В другое время змееныш отстранился бы, а сейчас просто не заметил. «Бедный ребенок», — прошептала она, — «не надо было тебе все это рассказывать, но до чего ж теперь?» Кухарка подвинула ближе к змеенышу тарелку с пирогами. «Кушай, детка», — прожурчала она голосом, хриплым от слез, — «кушай, тебе надо набраться сил». «Я не верю, что он умер», — змееныш наклонился вперед, глядя ей в глаза. «Там не было его тела». Варвара оглянулась, будто их могли подслушать, тоже наклонилась и быстро заговорила. «Заточка, чтобы кровосос его кишки себе на щупальце намотал, столкнул Мазая в холодец. Растворился совсем наш Мазаюшка». Кухарка смахнула слезу, не выдержала и вновь заплакала, вытирая мокрые щеки тыльной стороной ладони. Змеёныш сгорбился, застыл на табуретке, уставившись на кофейник перед собой. Кухарка всхлипывала, он молчал. Наконец выпрямился, посмотрел на Варвару, будто собираясь что-то сказать, а она полными слез, глупыми коровьими глазами глядела на него, но так ничего и не сказал. Едва заметно кивнув, повернулся и вышел из кухни. «Змееныш, а покушать?» — начала она, приподнимаясь, но потом махнула рукой, без сил опустилась на стул, закрыла глаза и надолго затихла. Змееныш, никем не замеченный, покинул вершину холма, прошел мимо брошенных исп, глядя перед собой остановившимся взглядом, не думая даже о минах, врытых в склон, но зона хранила его, он не наступил ни на одну. Не оглядываясь, он покинул обитель слона и медленно зашагал в ночной лес, полный мутных проблесков аномалий, шелеста и скрипа. Между янтарем и дикими территориями не удалось пройти без потерь. От погони, благодаря тайным тропкам и вовремя подвернувшейся жарке, Мазай ушел быстро, но в диких территориях на него напали двое наемников. То ли на оружие и снарягу одинокого сталкера позарились, то ли заскучали. В итоге оба навсегда остались в заросшем крапивой овраге, а Мазай получил пулю в больную ногу. Поначалу он хотел идти дальше, на север, в сторону радара Илиманска, а теперь решил свернуть в безлюдные тихие места на северо-западе от Янтаря, найти схрон и пересидеть, залечить ранение. Пуля неглубоко вошла в мясистую часть бедра, Мазай легко выковырял ее ножом, перетянул рану. Крови немного, но на общем самочувствии рана сказалась. Хотя и привычно сталкеру хромать, скорость продвижения заметно уменьшилась, за последний час он прошел не больше пары километров, а ведь местность ровная и почти без аномалий. Он миновал грузовую железнодорожную станцию, заросшую бурьяном, травой и кустами, обошел по широкой дуге стоящий на рельсах тепловоз с единственным вагоном, полным песка. Машина гудела, двигатель работал, почему — непонятно, и углубился в лес. Мазай тащился по краю луга, держась в тени деревьев, подволакивая раненую ногу. Бедро ныло все сильнее, кровь не унималась, слабо, но текла. Неудивительно, надо дать себе хоть несколько часов роздыху. Повязка размокла и сползла, а обезболивающее, которое Мазай вкатил себе, больше не действовало. Но кругом нет ни одного укромного местечка, ни вывороченного дерева, между корнями которого можно прикорнуть, ни глухого оврага, ни заброшенного дома. Тихо, спокойно, пустынно. Аномалий с артефактами мало, а раз так, то и сталкеры почти не встречаются. Военных патрулей подавно нет. Здесь можно год прожить, два, и никого не встретить. Глухомань, закоулки зоны. Но не такая зловещая, угрюмая глухомань, как та, что раскинулась за ЧАЭС, и менее опасная. Солнце коснулось леса, холодные розоватые лучи пробились между редкими облаками. Деревья отбрасывали на заливной луг впереди длинные тени. Мазай остановился на опушке и с под ладони оглядел открытое пространство. Ветер слабо колыхал высокое пышное разнотравье. Ни колеи, ни черной проплешины от костра, нехоженные заповедные земли. Ближе к деревьям росли осока и болотный багульник, значит, рядом речка или болото. Пожалуй, надо отойти вглубь леса, спрятаться под какой-нибудь раскидистой елью да отдохнуть, перекусить, сменить повязку. Мазай чувствовал, что с каждой каплей крови, пропитывающей бинт, утекают силы. Одно плохо. После встречи с наемниками и других неприятностей, вроде внезапно выскочившей на тропу слепой собаки, патронов для автомата оставалось полмагазина, а в ТТ всего 3 штуки, и жестянка в рюкзаке пуста. Едва он вошел под сень леса, как услышал далекий плеск воды, и верно, речка. Мазай похромал на звук, обходя кочки, на которых росли высокие кусты голубики. Ботинки погружались в мох, под подошвами хлюпало. Берега у речушки болотистые, как бы к воде подобраться? Он направился вдоль реки, слыша бульканье и шелест воды, но не видя ее, скрытую зарослями ивняка. Берег потихоньку становился выше, а почва суше. Когда под ногами совсем перестало хлюпать, Мазай собрался свернуть к реке. Вроде и кусты стали реже, и ковылять с раной на бедре уже совсем не в моготу, но увидел впереди покосившуюся избушку, вросшую в землю. Окошко заляпано грязью, на крыше растет густой иван-чай, трепещут на ветру бледно-розовые лепестки. Мазай огляделся, щурясь. Какая заповедная, звенящая тишина кругом! Избушка притаилась в центре брошенных всеми забытых земель. Травы, леса, поля, казалось, весь мир из них состоит, и никаких людей, никакого оружия, вертолетов, стрельбы. Он и не подозревал, что в зоне остались такие места. А домик этот — отличный схрон, как по заказу, будто незримые силы, повелевающие зоной, смилостивились над беглым сталкером и сделали ему подарок. Укрыт от посторонних глаз, зверья вокруг не видать, аномалий нет. Их Мазай вообще мало встречал после диких территорий, когда свернул на северо-запад. Зато вода в наличии, да и охотиться можно будет. Здесь он перевяжет рану, поест, отоспится. Подволакивая ногу, сталкер из последних сил поспешил к избушке. Дверь смотрела на речку, к порогу вели 3 вырубленные в земле ступени. Уже скинув рюкзак, Мазай нахмурился, посмотрел на них. Отваленная глина лежит рядом, давно скрытая травой. Ступеньки тоже заросли, однако стебли примяты. Здесь недавно ходили. В глубине души свербел червячок сомнения. Что-то не так. Бесплатный сыр бывает только в капкане для крысиного волка. Чего эта зона расщедрилась на такой дар? Зона хитра, лукава, кровожадна. Она может казаться услужливой, может пожалеть, но это обманчивая жалость, за которой скрывается коварная, вероломная натура. Мазай повернулся, обвел долгим взглядом лес. Деревья, кусты на берегу, папоротник и мох. Нигде никого. Ни сучок не хрустнет, ни ветка не шевельнется, ветер улегся, безмятежная тишина кругом. Но знакомое ощущение угрозы висит в воздухе, и волны слабой, щекочущей дрожи пробегают по спине от плеч до копчика. И этот запах... Кровосос! Его будто ударили в затылок, слово гулко разнеслось в голове. Мазай просунул руки в лямки рюкзака и поковылял прочь, чтобы как можно скорее убраться из этого места. Избушку облюбовал кровосос. Старые матерые самцы источают едва уловимый дух скисшего пива, тут нельзя ошибиться. Несколько раз оглянувшись, сталкер начал торопливо подниматься по склону. Холм не очень высокий, но крутой, деревьев тут почти нет, зато вершина поросла. Остановившись, он потянул носом в воздух. Вот это попал так попал! Мазай обескураженно выругался. Ровная, как ножом срезанная макушка холма, густо поросла кровянкой. Он лишь однажды имел с нею дело и надеялся, что больше никогда не придется повторить тот опыт. Очень характерный острый аромат расходился от растения с узкими длинными листьями, похожими на расплющенные, обогренные кровью пальцы. Их покрывала частая сетка тончайших красных прожилок. Оставаться возле кровянки надолго нельзя. Это лесник, как-то показал ее Мазаю и сообщил то немногое, что знал. Трава очень редкая, мало кто про нее слышал. Главное, она выделяет ядовитый газ. Вдруг его будто ржавым гвоздем ткнули в спину. Вздрогнув, Мазай обернулся и столкнулся взглядом с кровососом. Пучок щупалец шевелился за грязным окошком хижины. Дряхлый древний кровосос тоскливо голодным взглядом следил за человеком. Он был омерзителен, и Мазаев, скинув автомат, дал короткую очередь. Слишком поздно спохватился, что патрона всего ничего, а теперь стало и того меньше. Кровососа он так и не подстрелил, пули ударили в бревнышко над окном, мутант исчез. То ли сделался невидимым, то ли отпрянул вглубь дома. Сейчас выйдет и погонится за вконец выбившимся из сил сталкером, у которого кровоточит рана, и патронов, считай, не осталось. Чертыхнувшись, Мазай пошел дальше. Насколько он знал, испарение кровянки для кровососа даже более ядовито, чем для человека. На вершину холма мутант не сунется. Но как долго протянет он сам? Насколько велики заросли, успеет ли он их пересечь, прежде чем яд достигнет критической концентрации в крови? На вершине холма Мазай остановился и глухо выругался. Кровянка простиралась далеко, поднявшийся ветер шевелил узкие листья, целое море красноватой зелени. Он свернул и, сильно прихрамывая, поспешил вдоль зарослей, ощущая едкий дурманящий запах. Смерть, по словам лесника, будет мучительной. Медленное удушье, когда постепенно, почти незаметно, начинаются спазмы гортани. Воздуху все сложнее проникнуть в легкие, горло будто сужается. Через 20-30 минут начинаешь бороться за каждый вдох и понимаешь, что проигрываешь в этой борьбе. Не думай об этом. Думай, как уйти от кровососа. Мазай уже едва ковылял, сказывалась усталость. Преследует ли его мутант? Оглянулся. Избушка, деревья и кусты возле нее все плывет. Ну да, действие кровянки начинается с того, что портится зрение, окружающее затягивает дымка. Впрочем, мутант, конечно, сделался невидимым. Не определить, пошел ли он следом. Хотя какие могут быть сомнения? Такого голодного взгляда Мазай не видел давно. Сделав несколько шагов вниз по склону, чтобы выбраться из зоны ядовитых испарений, он глубоко вдохнул чистый воздух. Зрение немного прояснилось, и сталкер заметил, что трава перед избушкой колышется, не вся, как от ветра, а только в одном месте, и колебания эти движутся в его сторону. Мазай тряхнул головой и захромал дальше, решив, что войдет в заросли кровянки, лишь когда мутант будет уже совсем близко. Вскоре он обернулся, чтобы проверить, быстро ли движется кровосос, и едва не вскрикнул. Над примятой травой плыли щупальца. Да этот кровосос стар, как изношенная подошва. Ему не хватает сил, чтобы совсем исчезнуть. Мазаев скинул автомат, вдавил спусковой крючок. Но мутант заметил движение человека и пропал начисто. Пули пронеслись над травой, выбили щепки из крыши избушки. Ни звука, ни падающего тела. Кровосос, хоть и древний старик, успел отпрыгнуть. Мазай промахнулся. Проклиная себя за то, что истратил последние патроны, сталкер заковылял дальше. Теперь конец. Это же кровосос, а не крыса какая-нибудь. Даже эдакая развалина легко убьет раненого, обессиленного человека. Нога с каждым шагом болела сильнее, она распухла и мешала идти. Мазай свернул в заросли кровянки и присел, стараясь дышать неглубоко. Листья с красными прожилками качались вокруг, шуршали, источая смертельный аромат. С вершины сталкер хорошо разглядел окрестности и окончательно убедился — положение безнадежно. Заросли покрывали весь склон и тянулись дальше между деревьями. Холм простирался вперед еще метров на 20, загибаясь влево, смыкался с рекой. И там, где заросли кровянки вплотную подходили к воде, высилось дерево-кукловод. Мазань сразу узнал его, даже сквозь марево ядовитых испарений, и задрогнулся. Кукловод всегда вызывал у него отвращение. Кажется, дерево даже кого-то поймало, но на таком расстоянии, да еще с помутившимся зрением, он не мог толком разглядеть. Этот мутант-гибрид казался сталкеру порождением больной фантазии, чем-то совершенно нереальным. Как оно ловит людей? Как понимает, что под кроной появилась жертва? Каким дьявольским образом тончайшие отростки веточки срастаются с нервными окончаниями? Мозая передернула. Нет, там не пройти. И реку ему сейчас не преодолеть. Она довольно широкая, течение быстрое. И нигде ни моста, ни хотя бы бревна, перекинутого над темной водой. Он окончательно понял, что попал в ловушку. Сзади голодный кровосос, впереди дерево-кукловод, справа заросли кровянки, слева река. Хуже всего, что он прикован к ядовитому растению. Стоит выйти из него, и мутант набросится. Только что толку сидеть в зарослях? Кровосос сюда не сунется, но и Мозай сдохнет тут в течение получаса. В горле запершило. Мозай закашлялся. Вот уже и дышать тяжело. Это начало конца. Сталкер проверил патроны. Только один. Это что, тоже подарок зоны? Один патрон, последний, чтобы застрелиться. Выкуси! Выпрямившись, Мозай согнул правую руку и хлопнул левой по бицепсу. В себя стреляют только трусы. Последнее пуля не мне достанется. Он решительным движением скинул рюкзак в траву, пошарил по карманам, в подсумке и нашел еще один патрон. Если кровосос настолько стар, что ему сложно казаться невидимым, надо просто подкраулить мутанта и подстрелить, другого способа нет. Вставив патрон в магазин, Мозай сделал шаг с высокой травы на склон холма, постоял, вдыхая менее насыщенный ядовитыми испарениями воздух, и сквозь марево оглядел треугольную лощину между холмом, рекой и избушкой кровососа. Лощина дрожала, плыла, будто он разглядывал ее сквозь жаркий воздух над костром. Среди деревьев у склона мелькнула размытая тень, проплыли и исчезли щупальца. Мозай вскинул автомат, пару секунд выждал, тщательно целясь, и нажал на спусковой крючок. Пуля вжикнула по извивающемуся стволу осины, донесся тихий полустон-полувздох. Попал! Нет, кровосос одним выстрелом не убьешь, даже эту развалину. В воздухе обозначился четко видимый силуэт, налился красками, потемнел, затем опять растворился. Смутная тень метнулась вперед и пропала, оставив на траве брызги крови. Мозай шагнул назад, под прикрытие едкого запаха кровянки. Попал, да что толку? Только разозлил. Кровосос может теперь попытаться схватить его и оттащить вниз, на безопасное для себя место. Мозай бессильно скрипнул зубами, часто моргая от рези в глазах. Он увидел, как прямо перед ним, ниже по склону, примялись листья папоротника. Не веря в удачу, Мозай выстрелил почти в упор. И на этот раз не попал. Поле вжикнуло над головой взбирающегося на четвереньках мутанта. На миг тот проявился и медленно истаял. Его образ размылся в воздухе, дрожа по краям, пока не исчез целиком. Что за невезуха! Мозай мысленно послал матушку зону на три буквы, а после выругался вслух. Голова кружилась. Он с трудом стоял на ногах. В горле першит, дышать тяжело. Мозай сдерживал кашель, потому что знал, если закашляется... станет только хуже, спазм быстрее сдавит дыхательные пути. Он не видел выхода. Остается торчать в зарослях кровянки или идти на кровососа с автоматом в качестве дубины. И то стопроцентная смерть. Сталкер стоял, пошатываясь, с трудом втягивая ртом напоенный смертельным ароматом воздух. Когда он опустил дрожащие руки, бесполезный автомат выскользнул из пальцев и упал в высокую траву. И тут же у края зарослей возник кровосос, проступил в воздухе. Первыми возникли щупальца, потом голова, впалая грудь. Прямо из пустого пространства под нею закапало красное, словно кровоточил сам воздух. Мертвенный, угрюмый и какой-то очень усталый взгляд уперся в лицо. Мазай обдал влажным холодом, будто сталкер мгновенно перенесся в дождливую позднюю осень под пронизывающий ветер. Кровосос проступил целиком и сразу начал исчезать. Тело подернулось рябью, как отражение в воде, пропало, остались лишь щупальца. Они качнулись и стали отдаляться от зарослей кровянки, пока не растворились в мареве. Теперь ничто не свидетельствовало о присутствии неподалеку мутанта. Кисловатого запаха его Мазай тоже не ощущал за острым духом кровянки, но шестым чувством чуял — кровосос рядом и ждет. Мазай потрогал потный лоб, сглотнул. Кровянка насыщала ядом кровь и сознание, в голове шумело, начались странные галлюцинации. Ему казалось, он слышит тихий шепот, доносящийся со стороны хижины, шепот смерти. А умирать не хотелось. Раньше Мазай никогда не задумывался о своей смерти, хотя каждый день был готов встретиться с ней, потому что смерть ему грозила быстрая, или в аномалии, или на клыках у кабана, в лапах псевдогиганта, под клешнями псевдоплоти, не успеешь и понять, как тебя уже нет. Но никогда не думал Мазай, что ему выпадет мучительная, долгая смерть, и он будет так слаб и беспомощен, что не сумеет ее избежать. Мир дрогнул, пошел волнами. Зажмурившись, Мазай потер лоб, щеки, царапая ладони о щетину, потрогал скулу, огляделся. Он стоял в самых зарослях. Куда занесло? Кровянка здесь почти по пояс, а дух такой, что любой человек через несколько минут концы отдаст. Качаясь, сталкер выбрался обратно к краю зарослей. Мысли в голове вяло шевелились, сплетались, как сонные змеи, скользкие и будто чужие. Есть один вариант. Надо только припомнить, какой... Кто-то рассказывал ему, какой-то бородатый охотник. Ах, да, лесник. Лесник говорил, есть один способ, но ведь это тоже почти верная смерть. Стоп, дальше нельзя. Он остановился у самого края зарослей. Кровосос где-то там, хотя сейчас его и не видно. Тяжело, с присвистом дыша, Мазай кое-как наклонился, чуть не упав, сорвал длинную травинку, поднял на ладони... и оглядел вблизи. Почти верная смерть. Лесник рассказал. Нет, нет, лучше погибнуть или от испарений кровянки, или от щупалец кровососа, а не от того и другого сразу. Или без разницы. Там река, которая в обычных обстоятельствах не составила бы преграды, но сейчас ее не переплыть. Он пойдет ко дну, как Чапаев. Здесь дерево-кукловод, рядом кровосос, а тут кровянка. Везде гибель, но... Мучительный кашель раздирал горло, сдерживать его едва хватало сил. Мазай харкнул, плюнул себе под ноги и увидел лежащий в траве рюкзак. И принял решение. Двигаясь как зомби, медленно и неуверенно он снял с фиксатора на рюкзаке маленький котелок. Сколько времени осталось? Не больше 15 минут, а скорее того меньше. Потом кровянка свалит его. Мазай в наклонку двинулся по вершине холма, собирая сухие веточки. Много не надо, чтобы сделать настой. Достаточно просто нагреть воду до температуры тела, кипятить ни к чему. Протоптав метрах в полутора от края заросли небольшую полянку, он сложил веточки шалашом и щелкнул зажигалкой. Сушняк занялся быстро, язычки пламени забегали по сучьям. Те плавились, будто пластмассовые, и сгибались в огне. Присевший рядом Мазай поднял голову. Кровосос стоял неподалеку, как вытесанное из замшелого темного дерева изваяние, и тоскливым взглядом следил за человеком. Перед глазами плыло. Костерок превратился в желтое пятно посреди красно-зеленого полотна травы. Деревья на склоне холма стали черными полосами, мир слился в единый серый фон. Котелок вдруг обратился лицом змееныша, и Мазай чуть не вскрикнул, потянулся к нему. Лицо смазалось, обернулось красной рожей рассерженного слона. Вновь раздались голоса. Много, со всех сторон, болезненно гулкие, как из колодца, голоса всех сталкеров, которых Мазай знал в жизни. Они наперебой осуждали его, кричали, что не прав, что бросил мальчишку одного на растерзание этим зверям в человечьем обличии, всем этим заточкам, болтам, слонам, маргошам. Мазай застыл среди разноголосого бормотания, закусив губу. На подбородок потекла капля крови. Потом в костре громко треснул сучок, и голоса разом смолкли, будто захлопнулась дверь. Он всхлипнул, рукавом отер кровь с подбородка. Предстояло самое сложное — зачерпнуть воды. Для этого надо спуститься к реке, мимо кровососа и дерева кукловода. Мазай взял котелок и направился по вершине холма в сторону дерева, шаркая, как старый дед, горбясь и кривясь. Испарения кровянки заворачивались вокруг незримым смерчем, клонили его к земле. Искоса глянул в сторону. Кровосос уныло тащился следом. Мутант уже не прятался. Понял, гад, что стрелять нечем. Но держался ниже по склону, чтобы не попасть под ядовитые испарения. Оказавшись метрах в трех от дерева, сталкер замер в нерешительности. На каком расстоянии кукловод становится опасным? Как далеко он может протянуть свои ветки? Точно не знал никто, а тот, кому довелось узнать, уже не расскажет. Больше всего Мазая удивляла и отвращала бессмысленность действий кукловода. Мутанты нападают, потому что голодны и злы. Контролеры берут людей под ментальный колпак, чтобы защититься или использовать вместо себя для какого-то дела. А зачем дереву люди-куклы? Ведь оно — бездумное растение, корни да ствол с ветвями. Что ему надо, кроме воды, почвы и солнечного света? Какая польза или какое удовольствие кукловоду заставлять людей плясать? Один несчастный болтался на ветвях. Он напоминал мумию, одежда висела как на вешалке, но он был жив. Мазай отвернулся, посмотрел на кровососа. Тот не сводил с человека мучительно голодного взгляда, ожидая, когда Мазай покинет слишком опасную для мутанта область. Сталкер продел руку под дужку котелка, повесив его на сгиб локтя, накинул капюшон, натянул на кулаки рукава и сжал края, чтобы скрыть любой участок кожи. Склонил голову к груди и поковылял под деревом со всей скоростью, на которую был способен. Дыхание прерывалось, мучительный кашель рвался наружу, перед глазами плыло. Кровосос заскользил вперед, однако в метре от дерева замер и поднял щупальца, пытаясь дотянуться до жертвы. Гибкие упругие веточки зашарили по капюшону, по плечам, по спине, жадно ища голую кожу, чтобы присосаться к ней, пробить плоть и слиться с нервными окончаниями. Мазай ковылял, пошатываясь. Самое сложное впереди. Набрать воду надо под деревом, чтобы не достал кровосос. А для этого придется оголить ладони запястья. Самое лакомое для кукловода место. Он не помнил, как добрался до костра. Огонь почти потух, зола покрывала смятую траву. Мазай поставил котелок в центр кострища, подкинул собранный по дороге сушняк, раздул огонь. Вода на стенках котелка зашипела, испаряясь. Кровосос завыл, протяжно, тоскливо, чувствовал, что жертва пытается ускользнуть, да не мог понять, что она затеяла. Мазай видел обвисшую кожу на его морде, покрытую пигментными пятнами. Настоящий патриарх кровососьего племени, аксакал. Сталкер принялся рвать красные листья и бросать в котелок. Вода там успела немного нагреться. Забеспокоившийся кровосос вылез из кустов и подполз ближе, почти к самому краю зарослей. Разделенной полосой травы мутант и человек посмотрели друг на друга. Тварь пошевелила щупальцами, принюхиваясь, сделала нерешительный шаг вперед, но тут же отступила подальше. Мазай не выдержал и закашлялся. Горло продрало, как наждаком, а в легкие будто железных опилок насыпали. Перед глазами взорвались искры. Мазай, открыв рот, шагнул к краю зарослей, надеясь глотнуть менее насыщенного ядом воздуха. Кровь закапала с губы. Оживившись, кровосос поспешил вперед, и Мазай попятился к костру. Разочарованный мутант остановился, пожирая жертву взглядом, вновь отошел немного. Сталкер опустил руку в котелок, чтобы сразу ощутить, когда отвар станет достаточно теплым. Его колотило в ознобе. Голоса мертвых и живых вновь звучали со всех сторон, перекликались деревья на краю леса, кто-то страшный гулко бормотал в избушке, мертвенный шепот издавали волны реки. Мазай потряс головой, нагнулся ниже над котелком. Листья окрасили воду в бурый цвет. Лесник говорил, под действием отвара человек совсем теряет контроль, царапает лицо, бьется в судорогах, и если отвар слишком крепок, спазм охватывает все тело, и ты гибнешь от удушья. Но если заварить недостаточно крепко, отвар не подействует. Наконец Мазай решил: пора. Прихватив горячую душку рукавом, он приподнял котелок, наклонил и стал лить бурую воду в рот, жадно глотая. Теплый отвар смягчал разодранное кашлем горло. Кровосос зашевелился, подобрался ближе, недоуменно посмотрел на пьющего человека, не выдержал и полез в траву. Мазай, откинув пустой котелок, стер с лица мокрые листья. С трудом распрямив ноги, будто спортсмен, выжимающий штангу, он побрел прочь от мутанта, вниз с холма. Надо выйти из зарослей кровянки, иначе конец. Кровосос тащился за ним, шепча и постановая. Он двигался с трудом, но все же догонял, ведь Мазай едва ковылял. Когда сталкер понял, что мутант совсем близко, то упал на бок и покатился вниз по склону. Тварь, вытянув щупальцы и по бабье причитая, торопилась за ним. Скатившись в низину, сталкер замер, лежа на спине. В глазах потемнело, и последнее, что увидел Мазай, было не человеческое лицо над ним, а последнее, что запомнил, — холодные щупальца, приникшие к шее. Змееныш нес по лесу ивовые ветки, нарезанные у ручья. Из гибкого ивняка он собирался сплести люльку в ветвях старого дуба, раскинувшего ветви над поляной недалеко от южного края свалки. Выстлать дном хом, и получится сносное укрытие, где можно прожить несколько дней. Минуло много времени с того дня, как исчез Мазай. Змееныш обживался в зоне. Он раньше знал ее лучше всех обитателей лесного дома и окрестностей. Теперь же иногда целыми неделями не покидал леса, не встречал людей, подолгу не говорил, стал даже забывать некоторые слова, так что, когда ему все же приходилось вступать в беседу, он иногда замолкал, приоткрыв рот, хмурился, чем приводил собеседников в недоумение. После всех событий, произошедших на холме с водонапорной башней, в душе его постепенно воцарялся покой. Близился вечер, от деревьев протянулись длинные тени. Змееныш вышел на поляну и остановился, не дойдя до дуба нескольких шагов. Одна из теней шевельнулась. Из-под куста поднялся псевдопес, совсем молодой, годовалый, но уже крупный, сильный. Верхняя губа мутанта приподнялась, обнажив клыки. В горле зародился глухой рокот, перешедший в рычание. Змееныш замер, сжимая охапку прутьев. Псевдопес медленно приближался, пригнув голову, ступая по траве на полусогнутых напряженных лапах. Красная дымка злобы шла от него. УЗИ висел на спине. Достать его человек не успел бы, стоит отпустить прутья, и мутант кинется на него, вцепится в горло. Идея пришла внезапно. Хотя змееныш обещал себе, что больше не будет пытаться влиять на мутантов, сейчас это был единственный выход. Он видел багровый комок злобы в сознании псевдопса. Комок почти целиком заполнил простой неглубокий разум, который и сам напоминал ком, вернее, серый дымчатый клубок, сплетенный из бледных нитей воспоминаний и эмоций. Змееныш мысленно потянулся к нему, дотронулся. Псевдопес вздрогнул, зарычал громче и остановился. В круглых черных глазах мелькнуло недоумение. Это придало уверенности. Змееныш представил, как едва заметно поглаживает мутанта по голове. Красное свечение поблекло, сквозь него пробились слабые отблески любопытства и дружелюбия. Тогда змееныш осторожно, едва дыша, потянул за эти новые нити, раздувая интерес мутанта, гася злобу. Старая самка, в прошлом году вырастившая помет, лежала под кустами желтой акации, невдалеке от стаи. Смутная тоска одолевала псевдособаку. Она не понимала причины, но старалась держаться подальше от других самок, у которых еще оставались щенки. Иногда она вслушивалась в голоса своего последнего, уже успевшего подрасти приплода, почти взрослых псевдопсов, хотя всех прошлых, которых рожала на протяжении жизни, давно забыла. Все они постепенно вливались в стаю, и сейчас она бы не смогла определить, кто из самцов и самок были ее детьми, кроме последних пяти. От большого дуба, растущего на краю поляны, донесся знакомый скулеж, и самка подняла голову. Некоторое время она напряженно вслушивалась, потом вскочила и пошла на голос, прихрамывая. В просвете между кустами самка увидела, как, сцепившись, катаются по опушке псевдопес и человек. Самка напряглась, шерсть на затылке встала дыбом, ребенка обижают. Она пошла дальше, выбралась на поляну. Молодой мутант повизгивал и скулил. Самка зарычала, припала к земле грудью, готовясь прыгнуть. Человек вскрикнул, переворачиваясь, мелькнула рыжая спина псевдопса. Тот перелетел через голову и упал в траву. Собака с недоумением посмотрела на них, закрыла пасть, постояла. Затем легла и, положив на лапы большую голову с сединой в бровях, стала наблюдать за игрой человека и мутанта. Те резвились, как двухмесячные щенки. Ее сын весело скулил, чужак повизгивал, как собака, и самка, не сводя с них темных глаз, удовлетворенно заурчала, вновь испытав подзабытое уже чувство радости за детей. Солнце клонилось к закату, когда стая встала с лёжки и пошла к месту охоты у свалки. Бесшумно мелькали среди деревьев серые тени, шелестела трава, иногда тихо повизгивал кто-то из молодняка. Самка вскочила, издав предупреждающий рык, побежала следом. Псевдопес прислушался, замер и змееныш, мокрый от пота, раскрасневшийся и веселый. Самка не успела добежать до стаи, она только выскочила из кустов позади поляны, как остальные учуяли человека. Вожак, крупный, темно-серый, с рыжими пятнами пес, повернул к раскидистому дубу, и остальные мутанты двинулись за ним, раздувая ноздри. Старая собака кинулась на перерез вожаку, толкнула его мордой в бок. Мутант дернул головой, самка отскочила и тявкнула несколько раз. Вожак остановился. Старая псевдособака имела большой авторитет в стае. А тут еще с поляны вышел подлеток, поскуливая, виляя хвостом. Вожак недоуменно зарычал в ответ. Змееныш стоял среди разбросанных ивовых прутьев, вслушиваясь в голоса псевдопсов и наблюдая за их сознаниями. Вожак заворчал на старую самку, которая когда-то была его матерью, развернулся и продолжил путь к свалке. Подлеток побежал следом, все еще тявкая и повизгивая, старая самка похромала за ними. Улыбаясь про себя, змееныш стал собирать ветки. Глава третья. 3 года спустя. Талисман Зоны. Душа красовалась на крыше старого коровника. Стопка аж прослезился, заметив ее. «Гля, кирза!» — он плечом толкнул напарника. Счастье нам привалило. Видишь, что там лежит? Худой, нескладный кирза завертел головой. Они стояли посреди заброшенного поселка, настороженно вслушиваясь, с автоматами наготове. Два тертых сталкера, грязные небритые черти, не интересующиеся ничем, кроме артефактов, которые они меняли на боеприпас, снарягу да еду с водкой, либо продавали скупщикам, чтобы на вырученные деньги купить все то же самое и со всем этим вернуться в глубокую зону за новыми артефактами, но сначала спустить остаток заработка в каком-нибудь кабаке у периметра. Не крутые следопыты, но и не желторотые дурни, не слишком фартовые, но и неудачниками их никто не называл. Заскорузлые, мозолистые, проспиртованные, битые жизнью, стопка, постарше и поопытнее, кирза, помоложе и понаивнее. Соль зоны, плоть от плоти ее. Все здесь не нравилось стопке, и то, что дома почти разрушены, внутри поживиться нечем, и то, что над поселком висит напряженная тишина, будто из-за каждого угла следит за непрошенными гостями голодный мутант. Впрочем, такое ощущение всегда преследовало стопку после хорошей попойки, а вчера была она самая родимая. «Да у тебя еще хмель не выветрился, стопарь!» Кирза водил стволом калаша из стороны в сторону. Он не заметил никакого привалившего счастья, более того, его никак не оставляла мысль, что нынешняя ходка какая-то совсем неудачная. С утра ни одного артефакта, возле диких территорий едва отбились от мародера, а теперь вот занесла нелегкая в этот поселок, который даже на карте не отмечен. «Тебе не кирзачи надо было натянуть, а туфли на каблуках!» — разозлился стопка и, зажав ноздрю корявым мозолистым пальцем, сморкнулся на дорогу. «На крышу, гля, зелень! Что это, по-твоему? По мне, так это 5000 в банковских пачках!» Кирза аж на цыпочки привстал, разглядывая улицу впереди. Они стояли на перекрестке, кругом разрушенные обгорелые остовы домов, от крыш давно остались одни воспоминания. Только старый коровник во дворе напротив еще накрывали несколько досок, которые лежали поверх заросших какой-то лохматой дрянью стен. Кирза не так мучился с похмелья, как напарник, но башка у него тоже побаливала, и сталкер жалел, что они вообще сегодня пошли на дело. «А, по-моему, это ржавые волосы», — неуверенно сказал он. «Выше гляди, молодой!» Стопка, злясь на тупость напарника, от нетерпения ткнул стволом автомата в сторону артефакта. «А выше жарко пыхтит», — уныло сообщил кирза, поднимая взгляд на крышу коровника. «Так, а рядом-то что лежит, тупая башка?» Кирза вдохнул и забыл выдохнуть. Заметив реакцию напарника, Стопка кивнул. «Всегда меня слушай. Я зону почти 15 лет топчу». Он сплюнул в песок и мрачно улыбнулся. Они перелезли через прогнивший забор, обогнули дом. Кирза обошел вокруг сарайчика, стены которого без единого просвета заросли бурым аномальным растением. «Не подобраться», — растерянно сказал он, возвращаясь к напарнику. «Слышь, а может, ну ее нафиг?» Стопка, сбросив рюкзак, разминал плечи. Брезентовую куртку его усеивали пятна грязи и жира. На груди слева красовалась прожженная дырка размером с пятак. «Чего?» — дернулся Стопка. «5 штук нафиг? Ты че, спятил?» «Да нет, я так просто», — стушевался кирза, переминаясь с ноги на ногу в своих кирзачах 45-го размера. «Только как мы ее того? Добудем?» «Ты у нас длинный, ты достань», — сердито отозвался напарник. Вытащил из нагрудного кармана спичечный коробок, раскрыл, втянул волосатыми ноздрями понюшку табака. «Скажешь тоже, блин, душу нафиг! Самого тебя нафиг!» — никак не мог он успокоиться. «Вздумал еще таким хабаром разбрасываться! Это ж полгода бухать можно!» Кирза оглядел себя, будто видел в первый раз. Был он высокий и нескладный, худые руки торчали из рукавов, даже самый большой размер оказывался коротким, этой версте коломенской, и куртка болталась, как на пугале, свисая с узких плеч. «Я ж не дядя Степа», — сказал он. За рост его постоянно дразнили, он давно привык и даже не огрызался. «Ты же у нас опытный, сам вечно трындишь, ну так вот и думай, что делать». Стопки перевалило за 50. По меркам зоны он старик. Как он вообще дожил до такого возраста? Возможно, сейчас Стопка старейший сталкер зоны. Даже, может, слона старше. А уж слон-то давно на дело не ходит. В лесном доме отсиживается. Тянет оттуда за ниточки, управляя многочисленными делами. А он, Стопка, своими ногами 15 лет тут оттопал. И целехонький остался. «Пьяному зона по колено», — любил говаривать он. «Что, чуть что струсил, на меня ответственность сваливаешь?» — окрысился Стопка. Обычно ему нравилось, когда с его авторитетом соглашались, но сейчас не хотелось признавать, что он совсем не представляет, как добыть артефакт. «Да не», — возразил Кирза, — «не в том дело. Просто ты же старший. 20 лет зону топчешь». Стопка из-под лобья глянул на напарника, скривился. «Заладил, как псевдоплоть. Издеваешься? Я, может, хочу тебе шанс предоставить, проявить тебя. А то чего это все я, да я придумываю, будто у тебя мозгов нет, одни сапоги. Консервы кончатся, сварим их, да съедим». Он вытер красной сеткой синих прожилок нос, вздохнул. «Да, зачем я тебя вообще в напарники брал? Без тебя всяко лучше, хоть под ногами никто не путается». Стопка отвернулся. И Кирза, давно привыкший к ворчанию напарника, ответил. «Ладно, не гундось опять в самое ухо. Не хочешь думать? Сам что-нибудь соображу». Сбросив рюкзак, Кирза шагнул к коровнику, остановился в 1,5 метрах перед ним, разглядывая густую завесу ржавых волос. Стопка из-под тишка следил за ним с чувством глубокого удовлетворения. Уж он-то знает, как с молокососами обращаться. Сарай невысокий, 2 метра всего. И Кирзана примерно такого же роста. Сталкер, вытянув руку, стал мелкими шажками приближаться к постройке, там, где у края крыши лежала душа. На другом конце ската колыхался горячий воздух, и поблескивали язычки пламени. Кирза, почти не дыша, подошел к стене. Он тянул и тянул руку. Привставал, как мог, на цыпочки, но, невзирая на все усилия, до артефакта достать не мог. Ржавые волосы у впалой груди его зашевелились, будто почуяли добычу. «Ай!» — сталкер отпрыгнул, когда бурые колючие побеги качнулись к нему. «Не, никак». «Неумеха!» — разочарованно пробормотал Стопка. Он почесал жидкие волосенки на темени, шмыгнул синим носом. Похоже, не выйдет загрести артефакт чужими руками. Придется самому думать. «Душа я! Да ее можно и за 7 Сидоровичу загнать!» — воскликнул он, подначивая себя и втайне надеясь, что Кирза все же вдохновится и предпринят что-нибудь этакое, да будет ценный хабар. Но напарник только развел руками. «Я же молодой еще, неопытный, сам знаешь». «Да какой ты нахрен молодой!» — возмутился Стопка. «Ты уже сколько лет здесь?» «Сам так любишь повторять», — ответил Кирза по-прежнему уныло, и только сейчас Стопка понял, что на самом деле Кирза издевается. Плюнув, он решил больше не реагировать на лукавство напарника и осмотрелся, пытаясь изыскать способ, как заполучить вожделенную душу. Пропитанные дешевой водярой и самогоном мозги шевелились слабо, с натугой, порождая никчемные мысли. Никакого просвета. Вот те ржавые волосья, а вон душа. До нее не дотянуться ну никак, и палкой тоже. Солнце клонилось к закату, тени от домов стали длиннее, гуще. Сталкеры неуверенно топтались возле коровника, поглядывая друг на друга, и тут Стопку посетила гениальная мысль. «Лестница, блин!» — выдохнул он. «В деревне должна быть хоть одна сраная лестница!» «Чего?» — вылупился на него Кирза. «Ну, такая приставная! Да ты их 100 раз видел! У меня с бодуна соображаловку подкашивает! А иначе б я сразу въехал!» «Да не, я не про то!» — Кирза длинной рукой ткнул в сторону сарая. «Лестница ж не спасет от ржавых волос!» «Да че ты заладил про свои волосья!» — раздраженно прервал его Стопка. «Давай уже тащи ее, я подержу прямо, а ты достанешь душу. Шевелись!»